Как все мы веселы, бываем и угрюмы. Но если надо выбирать, и выбор труден, мы выбираем деревянные костюмы. Люди, люди, нам будут долго предлагать, не прогадать. Ах, скажут, что вы еще не жили, вам надо только, только начинать. Ну а потом предложат или-или, или пляжи, вернисажи, или даже пароходы, в них наполненные трюмы, экипажи, скачки, рауты, вояжи, или просто деревянные костюмы. И будут веселы они или угрюмы, и будут в роли злых шутов и добрых судей, но нам предложат деревянные костюмы. Люди, люди, нам даже могут предложить и закурить. Ах, вспомнят, вы ведь долго не курили, да вы еще не начинали жить. Ну а потом предложат или-или, дым папиросы навевает что-то, одна затяжка веселее думы. Курить охота, ох, как курить охота, но надо выбрать деревянные костюмы. И будут вежливы и ласковы настолько, предложат жизнь счастливую на блюде, но мы откажемся, и бьют они жестоко. Люди, люди,